что она до сих пор целится мне в голову. «Ну вот», — с досадой проворчала она, — «а говоришь слепой», — затем тягостно вздохнула. «Ты не слепой, ты симулянт. Я не вижу, чувствую, что ты в меня целишься», — буркнул я. «У меня восприятие повышено». «А», — бесцветно откликнулась девушка и убрала куда-то оружие. «Ну ясно. Ты полежи пока, отдохни, а я ресурсы пособираю. Здесь скоро такая жара начнется, что батальон не отобьется. А ты», — раздался глухой звук удара, — «вообще в штаны бы наделал, вредитель». Голос девушки стал удаляться. «И ведь ждал же, когда щит слетит, подлюка». Девушка что-то еще бормотала, но я ничего не слышал. «Рой, Рой, что с моими глазами? Почему я ни хрена не вижу? А, твои глаза в отличном состоянии, чемпион. Зрение стопроцентное, восприятие цветов яркое и насыщенное. Тогда почему я ничего не вижу? У меня перед глазами все в черных пикселях. Там явно что-то сломалось. Проверь сам». Передо мной возникло окно характеристик, затем появилось окно со списком параметров здоровья. Следующее окно называлось «Общее состояние здоровья». В этом окне, как я понял, был изображен атлас моего тела в полный рост. Следом окно «Голова». Дальше – «Глаза». В последнем окне крупным планом были изображены два глаза. Надпись над ними уверяла, что они в полном порядке. Ниже находился список возможных к установке модификаторов, которые естественно отсутствовали, и две строчки, уведомляющие о действии временного усиления характеристики восприятия. Крутой здесь интерфейс, ничего не скажешь. Когда все закончится, нужно будет все же покопаться в настройках. И как я уже понял, глаза у меня и правда в порядке. Тогда в чем, блин, дело? Я закрыл все окна и вновь уставился на стену пикселей. Помотал головой, безрезультатно. Пощупал руками глаза, убедился, что они на месте. Попробовал сфокусироваться, и тут до меня начало что-то доходить. Передо мной открылось пустое хранилище. Я закрыл его и снова сфокусировался в другой точке. Еще одна ячейка, на этот раз чуть побольше. «Рой», — обреченно позвал я, — «а ты ведь еще регистрируешь хранилище?» «Конечно, чемпион», — радостно отозвался мой помощник, — «все как ты и просил». «Горшочек не вари», — глухо простонал я. «Я не понимаю. Прекращай регистрировать». «Хорошо», — растерянно пробормотал Рой. «Но многие ячейки еще ожидают активации». «Ладно, сколько успел зарегистрировать?» 17819 облачных хранилищ активно, и еще 124005 хранилищ ждут активации. «Ясно», — севшим голосом ответил я. «Ну что, самое время заняться изучением настроек». «Конечно, чемпион», — сразу отреагировал Рой, своим обычным бодрым тоном. «Как я уже говорил, подожди, не заводись», — притормозил я разошедшегося помощника. «Давай начнем с ячеек. Будь добр, открой, пожалуйста, настройки хранилищ». Рой замолчал, а перед моими глазами всплыло окно с нужными настройками. Чего здесь только не было. Управление положением хранилища, настройки жесткости фиксации, время автономной работы, настройки безопасности и еще десятки подобных настроек. Но ни одной отвечающих за систематизацию или компактное расположение в интерфейсе. Хотя нет, обманываю, одна такая настройка была. Я убрал галочку с настройки отображения изображения хранилища в интерфейсе. Закрыв окно настроек, я обнаружил, что больше ничего не мешало моему обзору. Только вот и значка ячейки в правом нижнем углу больше не было. Оглядевшись по сторонам, я встретился глазами с девушкой. От ее взгляда у меня мурашки пробежали по спине, он промораживал насквозь. Я быстро отвел глаза в сторону. Не знаю, как долго я провозился со своей проблемой, но похоже, все это время она наблюдала за мной. «Прозрел», — бесцветным тоном спросила она. «Ага», — чересчур быстро ответил я. «Я вот думаю, с чего ты меня спасть полез? Ну я это, из моей головы, разом, куда-то пропали все слова. Видел, как ты с тем монстром сражалась, а потом этого, ну, снайпера заметил. Не по-человечески это как-то, не мог я позволить. А в пещере как оказался?» Не дожидаясь завершения моего монолога, задала она следующий вопрос. Я сглотнул комок, ставший излишне тягучий, слюны. «Отвечай», — рявкнула она, в мгновение ока оказавшись рядом со мной. Я едва сдержался, чтобы не дернуться, когда обнаружил у своей шеи, потрескивающий синими искрами, меч. Видимо, она неправильно восприняла мою заминку. Я в ущелье провалился, оно уровнем выше. Я снова сглотнул. На том балконе, с которого я упал. В общем, я пытался выход найти, услышал взрывы, так и вышел на тебя. Тогда зачем вмешался? Искал бы, себе, выход дальше. Не привык я так, в стороне стоять. Он бы убил тебя. Подло, в спину. А это несправедливо. Меч перестал искрить и втянулся куда-то в броню. Девушка отошла от меня на два шага. Ее лицо приобрело задумчивый вид. И ты из-за этого решил напасть на снайпера-героя? Ну, да. Меня смутило то, что она назвала неудавшегося убийцу героем. Всякое я в этом регионе видела, да и на прошлых планетах тоже. Но вот чтобы кто-то из-за справедливости против своих интересов пошел. В общем, удивил ты меня. Либо ты и правда идиот, или еще не успел оскотиниться. Но мне приятно, спасибо. Ее глаза тоже изменились, сменив режим прожигающего холода Арктики на обычные девичьи глаза. Да и голос стал вновь походить на человеческий. А я и не знал, что сказать. Просто лежал застыв на месте. «Тебя как зовут?» — вдруг спросила она. «Андрей, Тейстендер. А тебя?» Почему-то мне не хотелось смотреть на нее пристальным взглядом. «Меня Хельгеда, но лучше зови Хельга». Она кивнула чему-то своему и снова приблизилась ко мне, только уже без всякой угрозы. Она протянула мне руку, помогая подняться. «В общем так, Андер, я тебе помогу отсюда выбраться. Даже одарю немного. Ты ведь недавно на этой планете». Я ухватился за протянутую ладонь и на удивление легко поднялся. «Первый день сегодня», — ответил я. «Хаем, почти угадала. И последний раз ты ложился спать больше 100 лет назад». Я только кивнул. Секрета в этом не было, да и думать, на чем я прокололся, тоже смысла не имеет. Похоже, я все делаю как-то не так. Мне нужно с делами закончить. А ты пока собери трофей с этого. Она кивнула на неудачливого снайпера. Рекомендую одежду тоже забрать. Да не брезгуй. Я его, вроде, вчера уже убивала, значит, амуницию он новую купил. Но ведь ты его убила. От этой девушки меня бросало в дрожь. Я даже забыл, что полдня назад хотел за то же самое отругать Милана. Да мне эти копейки, только хранилку засорять. А ты в своих обносках на бомжа похож. К тому же, он оружием, как новогодняя елка, обвешался. А у тебя я только палку да камни обнаружила. Короче, не теряй время. С этими словами она развернулась и направилась в сторону трупа самки Беров. А мне в свою очередь больше ничего не оставалось, как последовать ее совету. Пожав плечами, я поковылял к трупу снайпера. Я обратил внимание, что мои ноги чувствуют себя куда лучше. Да самочувствие заметно улучшилось. Видимо, это заслуга рациона 10 уровня, доставшегося мне от компании «Марафонец». Заглянув мимоходом в основные характеристики, я обнаружил, что общее состояние здоровья 61%. Покряхтывая, я уселся на каменный и пол принялся за присвоение доставшейся мне в наследство амуниции. И здесь было на что посмотреть. Глава 21. Гора подарков. На то, чтобы собрать всю амуницию, у меня ушло минут 15. Я бы справился вдвое быстрее, но я часто отвлекался на Хельгу, которая прямо-таки удивляла своими способностями. Сначала она одним молодецким ударом меча разрубила на две части голову монстра. Все бы ничего, вот только башка самки Беров была размерами с грузовик. Поймав мой ошарашенный взгляд, она, жестикулируя руками, крикнула: «Ну что ты уставился? Не теряй время». Затем стала выковыривать из черепа твари глаза. На меня это подействовало, и я стал работать руками усерднее, но все равно косился на Хельгу. Пару раз застывал на несколько секунд. Первый раз, когда она с легкостью перевернула громадную тушу на спину. Сколько же у нее силы. Но потом она, распоров монстру живот, стала там копаться, почти полностью скрывшись внутри. Я не из брезгливых, но на этом моменте отвернулся. В следующий раз она привлекла мое внимание, когда стала срубать и утрамбовывать в хранилище гигантские грибы, что так ярко освещали пространство. Но для меня это было скорее побуждением шевелиться быстрее. Несмотря на повышенное восприятие, со светом было гораздо удобнее. Я аккуратно разложил все имущество снайпера перед собой. Самое ценное, что мне досталось, ну, на мой субъективный взгляд, была небольшая винтовка, кубической формы, с огромным прицелом. Не удержавшись, я уставился в ее параметры. Информационное окно гласило: БСВП 4000, 13 метров. Бронебойная снайперская винтовка Плещеева, Установлено 13 модификаторов. Установленные модификаторы. Модификатор улучшенной синхронизации с внешней системой наведения. Модификатор маскировки. Модификатор улучшенной синхронизации с маскировочным костюмом. Модификатор разгона снаряда. Улучшенный модификатор заглушения выстрела. Усиление 3-го уровня. Модификатор блокировки отслеживания прицеливания. Усиление 4-го уровня. Облегченный корпус. Модификатор повышенной скорострельности. Интеллектуальный модификатор самонаведения. Модификатор наведения снаряда на тепло и инфракрасное излучение. Модификатор увеличения силы выстрела. Улучшенный модификатор снижения отдачи. Модификатор обманного выстрела. Минимальные требования для использования. Наличие любой боевой профессии. Стадии специалист минимум 50 уровня. Навык снайперские винтовки. Уровень специалист. Требуется аттестация для получения разрешения на использование оружия повышенного урона. Вы можете использовать функционал винтовки только на 7%. У меня аж челюсть свело от досады. Я даже не хочу считать, сколько мне потребуется очков опыта, для того чтобы можно было использовать эту винтовку. Да и 7% откровенно повеселили, у меня наверное есть только доступ к прицелу, и тот ограниченный. Дальше дела обстояли чуть лучше. Еще, из оружия обнаружилось два пистолета. Автоматический лучевой пистолет АЛП-213 и миниатюрный ракетный пистолет Плещеева МРПП-7000. Дисковый топорик ДА-3. И напоследок телескопическая плазменная шпага ТПШ-5700. Меня вдруг посетила удивительная мысль. До этого, я мог видеть название только у боевого ножа и у пистолета. Например, автоматический пистолет, который остался после Милана, при пристальном взгляде не давал никакой информации о себе. А сейчас я могу видеть характеристики оружия, которые многократно превосходят по уровню убойности то, что осталось от юриста. Восприятие и правда очень полезная характеристика. Больше ничем я не могу это объяснить. Идем дальше. Усиленный комбинезон разведчика КМБВО. На вид он и правда был новым, на нем даже пыли не было. Интересно, смогу ли я его надеть, или снова будут какие-то ограничения. Кстати, я так и не понял, как был убит снайпер. Следов крови или других признаков урона я не заметил, будто у него просто сердце остановилось. С руки обыскиваемого я снял браслет фронтального поля невидимости БН-13, похожий на тот, что мне достался от убитых Старриксом бандитов. Но браслет снайпера мне показался значительно дешевле. Ладно, потом разберусь. Следом, я дошел до содержимого разгрузки и карманов. Тяжелые цилиндры, такие же как и те, что я нашел днем, оказались универсальными энергетическими ячейками. Причем, если я правильно понял информацию в описании, они без проводов и соединений питали оружие, браслет и броню. Важное условие, батареи должны быть рядом с объектом. То есть закинул в карман, и не переживаешь, что что-то разрядится. Полезная в хозяйстве вещь. Три прямоугольника оказались экспресс с аптечками с функцией анестезии и антидота. Прочитав описание, я со звонким шлепком хлопнул себя по лбу. В моем хранилище находилось два таких же. Как я понял, у этого коктейля, кроме всего прочего, была дополнительная функция временного ускорения и повышения реакции. Догадался бы я раньше изучить, что с собой ношу. Было две овальные капсулы с названием «Ночное зрение». Убедившись, что это препарат и его нужно проглотить, сразу же употребил. Судя по описанию, он должен действовать в течение минуты после приема, после чего я буду видеть в темноте, как днем. Вот и проверим. Еще я обнаружил гранаты, три цилиндра, чуть меньше, чем батареи. Вдаваться в описание я не стал, так как первое, чем меня встретило описание, это большая красная надпись «Недоступна к использованию».